Глава 15. Эва. Смысл слов Адама дошел до меня позднее, чем я исполнила его просьбу. Просто невозможно было держать во рту так много теплой, немного солоноватой жидкости. Я сглотнула. Адам простонал и погладил меня по щеке. Медленно вынул член изо рта. «Прихвати губками все, что осталось. Вычищай хорошенько». Новый тренькающий виток возбуждения наполнил тело. Можно было возмутиться, но как найти силы на возмущение, когда женская сущность просто млела от всего происходящего и еще пребывала в эйфории от пережитого оргазма? Я кончила, когда отсасывала ему. Мои пальчики сделали свое привычное дело, а близость Адама и его приказы, действия, запах тела придали всему невероятной остроты. Прежде я не кончала так бурно от своих пальцев. Теперь точно надо сменить не только трусы, но и брюки. «Красотка! Ты отличная ученица! Супер! Иди сюда!» С довольным видом пророкотал Адам, урча как довольный лев. Здоровенный, властный, сильный, доминирующий. Сейчас он напоминал сытого хищника. Он легонько поднял меня с дивана и наклонился, целуя неспешно. Я оторопела. «Ты меня целуешь?» — охнула тихо. «А почему я не должен тебя целовать?» — спросил он, зафиксировав мой подбородок и посмотрев в глаза. «Сразу после минета?» «А, ты про это? Нет, я не брезгую. После себя же!» — фыркнул. «У меня нет предубеждений и триггеров на эту тему». «Триггеры?» «Крючки, что напоминают о травмирующих и неприятных событиях. У одного из моих близких есть такой триггер. Неприятное событие прочно укоренилось и переросло в полный отказ от поцелуев». «Ух, как жаль. А ты, значит, без всяких сложностей?» «Я простой, как дважды два», — отозвался Адам, и, разумеется, он слукавил. «Ни черта он не простой, как говорил. Сложный себе на уме, нечитаемый совершенно. То есть он показывал эмоции, характер, напор, но я терялась и не могла прочесть его целиком». Адам был слишком многосторонним и сложным, как запутанный лабиринт. А у меня пока не было в руках путеводной нити, только смутные догадки. Но как же хорошо, что он не стал отказываться от поцелуев. Пережив первый в своей жизни минет и сладкий оргазм, мне хотелось близости, объятий, поцелуев, хотелось тепла и, что греха таить, потискать мужчину, который подарил мне такое запретное, но невероятно острое наслаждение. Я буквально повисла на Адаме, самозабвенно его целуя. Он отвечал активно, гладил меня всюду, ласкал, шепча комплименты. Я даже почувствовала себя королевой положения. Словно я позволила ему многое, а не он вынудил меня отсасывать ему. Наверное, в этом была громадная доля его умения манипулировать и давить на нужные точечки. Но в этот миг я точно не чувствовала, не различала, не понимала совсем. Был он роскошный, умелый, опытный, горячий. И была я, нуждающаяся в нем. Послышался шорох снимаемой одежды. Мои брюки вместе с мокрыми трусами полетели на пол. «Забрось на меня ногу», — попросил Адам. «Я потрахаю тебя стоя». «Адам!» «Пальцами», — добавил он. Одна его рука обхватила ягодицу, а пальцы второй руки расположились у меня между бедер, заигрывая. Я хотела возразить, что уже кончила, что с меня на сегодня хватит. Но стоило ему надавить на пульсирующий узелок клитора, лаская, мои ноги подогнулись. Он потрогал мои влажные складочки. «Моя кисуня кончала», — цыкнул. «И без моего участия непорядок». «Ты был во мне в этот момент», — шепнула я, постановая. «У меня в ротике». Он задвигал пальцами интенсивнее. Перед глазами полетели черные мушки с золотистым обрамлением. Зрение то гасло, то обострялось, по мере того, как Адам интенсивнее меня ласкал. Его пальцы уверенно раздвинули складочки и медленно скользнули внутрь, трогая меня изнутри. Во мне начал пульсировать жаркий огонь. «О, Адам!» — громко простонала я, начав двигать бедрами над его рукой. «Эва, ты хочешь полноценного секса?» — вздохнул Адам. «Но сколько ломаться будешь?» «Я... Просто молчи, молчи и дай мне кончить». «Дам, конечно». Его пальцы задвигали интенсивнее, а ладонь, которой он придерживал меня за попу, вдруг переместилась. Его пальцы начали мять меня и пробираться дальше. Он скользнул пальцами к промежности, собрал влажных, скользких соков и вдруг надавил пальцами между половинок. Он потрогал колечко моей попы и продолжал трахать меня пальцами. «Адам!» — прошептала шокированно. «Что ты делаешь?» «А на что это похоже? Твоя попка такая мягкая, охереть! Впускает меня!» Его палец оказался внутри и начал двигаться в одном ритме с теми пальцами, которые скользили в моей киске. «Я хочу тебя. Подчиняйся. Будешь моей. Не пожалеешь. Подчинись своим желаниям, а я реализую их все до единого». «Все?» «Все», — пообещал Адам, целуя меня. «Что скажешь?» «Я... Боже, я скоро кончу. Адам! Адам! Адам!» — закричала я, пульсируя от судорог острого экстаза в его сильных руках, плавясь от поцелуев. Через миг Адам подхватил меня на руки и сел на диван. Я оказалась сверху, сытая, вспотевшая и счастливая. До самых пальчиков ног. Попа пульсировала от небольшого вторжения. Между ног приятное тепло не желало уходить. Это был просто кайф. Больше ничего. Чистое наслаждение. «Ты сквиртнула. По ногам текло так, что наделала лужу», — отметил Адам. «О чем ты подумала в этот момент? Какая фантазия тебя так заводит?» Вопрос Адама вывел меня из состояния блаженного и бездумного парения. На дне мыслей промелькнула тень фантазии и быстро растворилась. Я перевела взгляд на Адама и посмотрела в его глаза. Он терпеливо ждал. Я едва не высказалась, но вовремя прикусила свой язычок. Он хороший психолог и мигом подтянет подсказанное мной одну из своих теорий. Поэтому говорить не стала. Не желала вкладывать в его руки еще один козырь. Пусть хотя бы одна тайна при мне останется. Так легче. Непривычно обнажаться перед посторонними и телом, и душой. Но обнажаться с Адамом мне было комфортно. Сейчас я была раздета, измазана в липкой влаге, и мне было приятно быть именно такой и именно сейчас. Может быть, и говорить на супероткровенные темы будет так же легко. Ну, вроде же получается. Однако я ни в чем не была уверена. Поэтому я перевела взгляд на губы Адама. Сама поцеловала мужчину. По-взрослому, забавляясь с его языком, задавая тон и глубину поцелуя, а потом шепнула хрипло, дрожа. «А это мой секрет, Адам. Я пока не готова делиться с тобой секретами». Он посмотрел на меня немного размытым и пьяным взглядом. Неужели я его настолько волновала? «Одевайся, Эва. Мы погуляем. Кажется, ты на свидание собиралась и точно не успела поужинать». «Хорошо». Внутри заныло сожалением при виде брошенного на пол телефона. Он укоряюще напомнил мне о Ярославе, свидание с которым я упустила. Я подняла телефон, автоматически хотела смахнуть вниз список вызовов, и вдруг застыла. Счетчик показывал, что последний разговор длился не несколько секунд, а гораздо дольше. Намного дольше. Неужели я не сбросила вызов? Ярослав все слышал? Черт побери, разговор длился несколько минут. Ярослав все слышал. Я не была настолько тихой. О да, я громко стонала. Звала Адама по имени, он тоже не молчал. Черт побери, теперь Ярослав подумает, что я обманываю его, что занимаюсь сексом с другим мужчиной. Почему он не сбросил звонок? Думаю, через секунду уже с небольшим возмущением. Он должен был сбросить звонок, разве нет? Зачем слушал? Ему нравится слушать? Свои фантазии? Или он просто упивался услышанным, чтобы окончательно во мне разочароваться? Боже, моя голова была готова лопнуть от всех этих мыслей. Резко накатила сильнейшая мигрень. Я так и стояла на месте, сжимая телефон в руках и ничего не видя перед собой. «Эва, ты где? Воу, Эва, ты чего застыла?» «Он все слышал», — выпалила я со слезами и упала на диван, обняв подушку. Басти, словно чувствуя, что мне нужна поддержка, мгновенно забралась рядышком и села у меня в ногах. «Ничего не понял. По какой причине ты слезы лить начала?» — поинтересовался Адам. На его смуглом бородатом лице ярко сияла улыбка. Разумеется, он был доволен собой. Очень доволен. Получил, что хотел. Совратил меня на минет и начал покушаться на попку. Он в своем праве и в своем репертуаре. А я гадкая и жалкая. Просто неудачница. Эва, иди в душ. Мы отправляемся гулять. Нет, ответила я, шмыгая носом. Это ты отправляешься гулять, а я никуда гулять не пойду. Прогулки в отработку не входят. «Опять ты про эту отработку?» — скрипнул зубами Адам. «Сколько можно мне тыкать ею в лицо, а? Постоянно о ней твердишь, будто это единственное, что нас связывает». «Так и есть». «Охренеть ты зашоренная! Снова в свою раковину залезла, забаррикадировалась от всего мира. Но от меня в особенности. Причина?» — почти взревел он. «Живо отвечай. В чем причина?» «Что-то случилось за те жалкие полминуты, пока я выходил из комнаты?» «Ничего. Ничего, кроме того, что ты и так уже знаешь». Адам нахмурился. Пытался сообразить. «Подсказку давай». Сдался через минуту. «Я не догадываюсь». «Телефон». «Ну?» «Ярослав. Я не отключилась. Мимо нажала или просто не туда тыкнула». Ярослав слушал. Несколько минут. «В общем...» Я залилась слезами. «Все кончено». Мне показалось, что Адам был готов зарычать и затопать ногами, в очередной раз услышав про Ярослава. Но уже через несколько секунд здоровяк присел рядом и обнял меня за плечи. Адам взял у меня из рук телефон и ухмыльнулся. «Паршивец». «Хватит, уходи. Мне так плохо». «С чего это тебе плохо? Давай ты не будешь смотреть на ситуацию из убежища своих страхов, а по фактам. Просто представь. Он звонит, слышит, что ты занята, слышит продолжение и не бросает трубку. Почему?» «Он в шоке и слушает это, чтобы навсегда меня забыть». «Бред. Мужики устроены гораздо проще. По крайней мере, абсолютное большинство. Эва, давай на чистоту. Скажу как есть, когда ты ему отвечала на звонок. Твой голос был дрожащий. Ты постановала. Пыталась скрыть, но стонала. Уже было ясно, что у тебя секс. Понятно? С первых же секунд». «Ты меня убиваешь. Ты просто меня убиваешь». «Правда, матка. Ты же хочешь разобраться как есть, а не витать в своих бесплодных фантазиях. Теперь поехали дальше. Ты типа отключаешься, но на самом деле это не так. Он слушает, как ты развлекаешься, и слушает долго. О чем это говорит? Версию, которую я отмел, упоминать не смей. Это ложная дорожка». «Я не знаю». «Вариант А. Не думаю, что он услышал много, потому что телефон далеко валялся. Но твои стоны могли заставить его фантазировать о том, как он сам занимается с тобой сексом. Вариант Б. Ему хотелось узнать, с кем ты проводишь время. Он надеялся услышать имя. Вариант С». Адам ухмыльнулся. «Он тоже в этом участвовал. По ту сторону». «Что?» «Вот так». Адам показал кулаком, как будто мастурбировал. «Скажу сразу, что вариант С с натяжкой. Это для более сложно запутанных натур, у которых тараканов в голове побольше, чем у тебя». «Да?» «Да. Если объект твоего желания трахают, а ты этим наслаждаешься. Сложно тут, запутано. Разбираться надо. Все, Эва, поймем по ходу пьесы, иди в душ». Я села автоматически, с удивлением обнаружив, что слезы почти высохли. Пока слушала изречение Адама, забыла, что плакала. «Поймем?» — спросила с надеждой. «Обязательно, Эва. Мой метод работает. До моего вмешательства он в твою сторону смотрел со снисхождением. Теперь смотрит с интересом и даже на свидание позвал. Его цепляет соперничество. Дальше больше». «Соперничество? То есть утереть нос другому? Сколько же в этом искреннего интереса ко мне?» Адам обнял меня и поцеловал в лоб, обняв трепетно. «Знаешь, что мне в тебе нравится? То, что ты не пустышка, не глупая. На лету схватываешь, применяешь в дело. Иногда спешишь с выводами, но это поправимо. Ты верно про соперничество спросила. Иногда лишь спортивный интерес и остается. Но чаще всего все начинается именно с этого. Понравилась девушка, а рядом с ней, допустим, чел, которого ты не перевариваешь, отбиваешь ради прикола, а там уже начинаются чувства и привязанности». «У тебя так было когда-то?» «В душ, поболтаем по дороге». «Куда мы пойдем? Приглашу тебя в одно атмосферное местечко. Там будет вкусный кофе?» — поинтересовалась я, помня о приглашении Ярослава. Так по-мазохистски, снова и снова напоминать себе о сорвавшемся свидании по вине и при непосредственном участии Адама. «Кофе?» «Кажется, есть, но только не в классических вариантах». «Что это значит?» «Увидишь сама». Сначала я приняла душ, переоделась. Мы вышли из дома и прогулялись немного. Потом Адам предложил поехать на машине, потому что ресторан был довольно далеко. Я должна была ему отказать, но шанс на вечер с Ярославом уже был потерян. Оставалось только пользоваться тем, что есть, то есть Адамом и его приглашениями. «Скажи хоть, куда мы едем?» — спросила я. «Предупреждаю, в заведении подают необычные блюда». В животе что-то заурчало. Я была голодна, и мой голод не отпугнуть туманным обещанием необычных яств. Поскорее бы уже. Я перебирала в уме все знакомые мне названия ресторанов. Но когда машина Адама притормозила возле ресторана, известного лишь в узких кругах с названием «Экстаз», оторопела немного. Слышала о нем, но ни разу не могла туда попасть. Столики бронировались за полгода вперед. Когда открывалась запись, они разлетались, как горячие пирожки. «Это заведение принадлежит моему брату». «У тебя есть брат?» — спросила, все еще пребывая в шоке от того, что Адам играючи может выбить столик в таком крутом и закрытом заведении. «Брат-близнец». Я оказалась в еще большем шоке. «То есть Адам номер два? Их таких двое?» «Пошли, Эва». «Скажи, а я... я нормально выгляжу для такого заведения?» Я вдруг начала переживать. На мне был черный топ, просторная белая рубашка оверсайз и прямая юбка до колена. «Ты выглядишь роскошно». «Хорошо», — сказала я. Адам помог мне выбраться из машины. Я шла к ресторану и повторяла себе: «Все хорошо, Эва, все просто замечательно». Нас уже ждали. Наверное, Адам предупредил администратора заранее, спланировал поход в ресторан. Нас повели к столику. Мне безумно хотелось осмотреться по сторонам, разглядеть все-все-все. В общем зале было довольно людно. Буквально яблоку негде упасть. Над столиками витали отрывки разговоров, позвякивали столовые приборы. Все были увлечены едой и беседой. «Мой столик вон там, всегда в резерве», — подсказал Адам, направив меня в нужную сторону. Его горячая рука легла на талию, согревая и успокаивая, придавая уверенности. Но внезапно это ощущение вмиг растаяло, потому что за столиком справа я увидела того, кого никак не ожидала здесь увидеть. «Вот чёрт! Адам, пошли обратно!» «Почему?» «Столик справа!» «Окей, вижу. Кто на этот раз, она или он?»